Тебе это кажется банальным? Нет, я сама себе порой кажусь банальной. Он протянул к ней руку, она обхватила ее ладонями. Вел он машину быстро, знакомые улицы поспешно стлались под колесами. Париж поблескивал под осенним дождем. Он засмеялся. Вот я думаю, почему я вожу так быстро? По-моему, просто стараюсь разыгрывать из себя молодого человека. Она не ответила. Сколько она его знала, он всегда старался показать, что он молодой человек. Он и был молодым человеком. Только недавно он признался ей в этом. И его признание даже испугало Поль. Все страшнее становилась для нее роль поверенной, в которую она исподволь втянулась во имя взаимного понимания, во имя любви. Он был ее жизнью, хотя и забывал об этом, и она сама помогала ему забывать с весьма достохвальной скромностью. Они спокойно обедали, разговор шел о затруднениях, которые испытывали тогда транспортные агентства, такие как «Ураже». Потом она рассказала ему 2-3 забавные истории о магазинах, где работала декораторшей. Одна клиентка от ФАТа категорически потребовала, чтобы Поль занялась ее квартирой. Американка и довольно богатая. «Ванденбеш?» — переспросил Роже. «Постой-ка, припоминаю. Ах, да!» Поль вопросительно приподняла брови. Вид у него был беззаботный, как всегда при воспоминаниях определенного рода. «Я ее в свое время знал. Боюсь, что еще до войны. Она целые дни торчала в кафе «Флоранс». С тех пор она успела выйти замуж, развестись и так далее и тому подобное». «Да, да», — мечтательно произнес он. «Ее звали... Как же ее звали?» Поль почувствовала раздражение. Ей вдруг захотелось воткнуть вилку в его раскрытую ладонь. «Как ее звали, меня не интересует», — сказала Поль. «Думаю, у нее достаточно денег и ни капли вкуса. Как раз то, что мне требуется, чтобы существовать». «А сколько ей сейчас лет?» 6-й десяток пошел», — холодно ответила Поль и, заметив выражение его лица, рассмеялась. Он перегнулся через столик, пристально поглядел на нее. «Страшно с тобой, Поль. Тебе лишь бы меня унизить. Но все равно я тебя люблю, хоть и не следовало бы». Ему нравилось разыгрывать из себя жертву. Поль вздохнула. «Как бы то ни было, завтра я пойду к ней на авеню Клебер. Мне просто до зареза нужны деньги. Да и тебе тоже», — живо добавила она, увидев, что он протестующе поднял руку. «Поговорим о чем-нибудь другом», — предложил он. «Давай лучше потанцуем». В ночном ресторане они сели за маленький столик далеко от танцевальной площадки и молча смотрели, как мелькают бледные лица танцующих. Она положила свою ладонь на его руку, она чувствовала себя под его крылом, она так к нему привыкла. Потребовалось бы слишком много усилий, чтобы так же хорошо узнать кого-нибудь другого, и в этой уверенности она черпала невеселое счастье. Они пошли танцевать. Он крепко обхватил ее талию, закружил по площадке наперекор ритму, и видно было, что он очень собой доволен. Она была счастлива. Домой они возвратились на машине. Роже проводил ее до подъезда и обнял. «Ну, отдыхай. Спи спокойно. До завтра, дорогая». Он слегка коснулся губами ее губ и пошел обратно к машине. Она помахала ему рукой. Все чаще и чаще он предоставлял ей спать спокойно. Квартира была до ужаса пустая. Поль тщательно прибралась и только потом присела на кровать, сдерживая слезы. Она осталась одна, опять одна, и в эту ночь. Вся жизнь, представилась Поль, бесконечной чередой одиноких ночей среди несмятых простынь, хмурого спокойствия, сопутствующего долгой болезни. Лежа в постели, она машинально протянула руку, как бы желая коснуться теплого плеча.